Ох, лето! Ох, хорошо! Благодать! Коровки по лужку ходят. В небе птички летают. Погода шепчет. А что это, друзья мои, вам погода шепчет, а? О, да так, Николай Владимирович, разное. Например? Ну, шепчет погода, недурственно было бы на травке поваляться. Хорошо бы в речке покупаться. Да? Да. А что, пора за работу браться, это вам погода не шепчет, нет? Нет, об этом она умалчивает. Может, она и шепчет, но тихо, как-то неразборчиво. Угу. Да, тогда я вам скажу громко и ясно, пора за работу. Хотя, если честно... Мне тоже что-то не то погода нашептывает. Николай Владимирович. Нет-нет, друзья мои, нет-нет. Работа есть работа. Долг прежде всего, и мы должны его исполнять, не обращая внимания на посторонний шепот. Вы согласны со мной? Ну, в общем-то, конечно. В общем. Ну и хорошо. Я рад, что в общем вы со мной согласны. Итак... Какое событие произойдет у нас в ближайшее время? Олимпийские игры! Правильно. Следовательно? Что следовательно? Следовательно, мы должны быть сильными, ловкими и волевыми. А-а-а, логично. Правильно. Вы любите спорт? Конечно. Я, например, ни одной передачи по телевизору не пропускаю, если она про спорт. Да-да-да, я этим занимаюсь. Ну, вот этим... Карате. Прекрасно, прекрасно. Тогда начнем с разминки. Ой. Да ничего не ой. Все мы по утрам делаем физзарядку. Делаем что? Ну, я говорю, все мы по утрам физзарядку делаем. А, ну да. Конечно, конечно, делаем ее, эту физзарядку по утрам мы делаем, да. Вот и наша разминка будет состоять из упражнений, которые мы делаем на утренней физзарядке. Угу. Итак, начнем с приседаний, друзья мои. Прошу вас, приседаем. И лам-пам-пам-пим-пам-па-пам. Рам-па-пам. Что такое? Это Лёва скрипит. Заржавел весь. Ну, а еще говорит, я карате занимаюсь. И занимаюсь. А чего ж ты тогда скрипишь, каратист? Это не я скриплю, это ты скрипишь. Нет, это ты скрипишь. Вот присядь один. Ну, присядь. И присяду. Ну, присядь. И присяду, попробуй, отойди. Попробуй. Отойди. Ну, пам-пам, да. Пим-пам. О, вот скрипучий какой, а? А ты сам присядь. А что это я вдруг? Вот присядь. Ну, пожалуйста, ну, присядь. Ну, и... Слышите, Николай Владимирович, вот что и требовалось доказать. Да, да, друзья мои, я вижу, что вы оба занимаетесь только одним видом спорта – телевизионным. Да, да, да. И любимый спортивный снаряд у вас – это кресло перед телевизором. Как вы думаете, друзья мои, для чего проводятся Олимпийские игры? Чтоб смотреть. И только? А для чего же еще? Чтоб смотреть, учиться и самим приобщаться к спорту. Это что ж, мы все должны стать олимпийцами? Ну, олимпийцем, конечно, далеко не каждый может стать. На Олимпийских играх выступают лучшие, наиболее подготовленные спортсмены. Но стремиться всегда надо к большему. Вот тогда и не будешь скрипеть, а будешь сильным, ловким и волевым.